И тогда мне на язык не приходит ничего, кроме самой грязной, самой площадной брани, и я даже успеваю удивиться, откуда я все это знаю. Глаза солдата поменяли выражение. А что, он думал, его в другую страну заслали, что ли? Выполнять, так сказать, очередной интернациональный долг? Солдат останавливается в двух шагах от меня, и мы смотрим друг на друга, а вокруг бегут люди. И тут кто-то сильно хватает меня за руку и отдергивает в сторону. Я вижу Ираклия. Одной рукой он держит меня, в другой у него камера, и он тянет меня вверх, в боковую улицу. В этот момент солдат чем-то коротко взмахивает и выбивает из руки Ираклия камеру. Она падает, и неслышно в общем гвалте разбивается. Мы бежим вверх, а солдат продолжает свое движение вперед. Наверное, ему велели идти только прямо. На верхних улицах людей почти нет. Плевать, я успел перезарядить пленку. Там ничего не было. Все здесь. И он хлопает рукой по внутреннему нагрудному карману куртки. Я вижу, что правый рукав его светлой куртки черный. И думаю, где же он успел так испачкаться? Потом я вижу, как из рукава что-то капает вниз, на брусчатку. «Ничего», — говорит Ираклий, — «тут, совсем рядом, живет моя мама. Она перевяжет». Нам открывает дверь красивая седая женщина в черном. У нее прямая спина пианистки, высокая девичья шея, гладко зачесанные назад черные с серебром волосы и прозрачные зеленые глаза. Она прислоняется к стене в прихожей и тихо спрашивает. «Что?» В комнате работает телевизор, а на экране сетка. Трансляция отключена. Из куртки капает на паркет. Мы осторожно помогаем Ираклию раздеться, и я вижу тонкие руки Нино, унизанные тяжелыми кольцами из черненого серебра. Нино зовут мать Ираклия. «Ираклий рассказывала тебе, деточка», — говорит она, и пропитанная кровью рубашка падает на пол. Рука ниже локтя, почти у запястья, рассечена, но вены не задеты. Все равно руку надо зашивать. Тут же в квартире появляются люди, и Дато, молодой соседский парень, говорит, что отвезет Ираклия в больницу, он знает объездные пути. Через 20 минут мы сидим в приемном покое. Перед нами несколько человек с рваными ранами головы. Здесь только легкие, остальных проносят внутрь. Через приоткрытую в коридор дверь я вижу носилки и человека на них. Человек целиком закрыт простыней. Мимо пробегает врач. Марлевая повязка болтается вокруг его шеи. Он останавливается, оглядывает страшными глазами очередь и говорит, никому не обращаясь, они предупреждали, эти, из ЦК, мать их, они еще утром звонили, чтобы готовили места для тяжелых. Потом мы едем обратно. Скоро приходится остановить машину, потому что дорогу перегораживает танк. Настоящий танк с пушкой посреди города. Такого я еще не видала. Если только на параде или в кино. Дато загоняет машину в ближайший двор, и дальше мы идем пешком. Город пуст, но все окна светятся. И еще по площадям и центральным улицам расползается бронетехника. Мы идем верхними улицами, прижимаясь ближе к домам, чтобы в любой момент можно было спрятаться в подворотне или во дворе. Нас никто не учил этому. Как-то само все получается. На моих часах 3 ночи. У подъема к дому, где живет мать Ираклия, мы останавливаемся. Ираклий подает левую руку парню, потом притягивает его ласково к себе и говорит «Спасибо, Дато. Маме скажи, чтобы не волновалась». На прощание мы обнимаемся, и Дато уходит. Узкими верхними улицами идти почти не страшно. К ним никакой танк не проберется, а если проберется, то побоится въехать, потому что развернуться в них не сможет. И кто знает, чем это для него кончится. Но все-таки мне страшно. А вдруг объявили комендантский час, и по городу ходит вооруженный патруль, и ему дан приказ стрелять в любого без предупреждения. Теперь эти могут все. Чтобы попасть на мою улицу, надо пересечь другую широкую, которая спускается прямо к площади. На углу мы останавливаемся. Внизу, метрах в 200 от нас, там, где улица вливается в площадь, стоит танк. Левой рукой Ираклий крепко прижимает к себе мой локоть, и мы перебегаем на другую сторону. В моей комнате воздух еще вчерашний, и тишина обычная, ночная, и крона смоковницы недвижно темнеет на фоне светлеющего неба. Сначала мы стоим посреди комнаты, обнявшись, а потом ложимся. Просто ложимся в одну постель. И все. Ираклий уходит рано, взяв с меня обещание, что дальше конца улицы я сегодня никуда не пойду. Он говорит, что на работе у него есть еще одна камера.